Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о человеке, который появится в вашем доме вскоре после того, как вы станете родителями. Мы поговорим об участковом педиатре. Кто он? Каким он должен быть? Каким вы хотите его видеть? Должен ли он вообще что-нибудь кому-нибудь? Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы не про болезни, сегодня мы про людей. Говорить мы будем об участковом педиатре. Что такое хороший участковый педиатр, а, Луиза Васильевна? Какой он? Вы знаете, мне так повезло. У нас был просто восхитительный, потрясающий, много эпитетов могу сказать. Это была просто женщина уникальная. Она приходила к тебе домой, даже если ты ее не вызывал, узнать, как ребенок себя чувствует. Замечательно. Тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Повезло ли им? А у меня есть доктор, который лечит людей, который идет только по вызовам. Он говорит, Соня, давай лечиться. Наушники надевает и слушает мне спинку и живот. Когда она вот тогда травит, я чуть не замерзаю. Врач должен быть хорошим и добрым. Должен не злиться, а веселый быть. Красиво детей лечить, делать добро, ласку говорить, чтоб они все записывали, чтоб лечили. Там, если лечат, то это означает, что слушать там, это все такое. И вообще-то маленьких ребят никогда не пугать. О, точно я вспомнила. Мне после этого, после того, как мне сделали укол, когда я была маленькой, и тогда мне подарил доктор божью коровку. Я бы хотела, чтобы все докторы дарили мне все. Вы знаете, действительно, такое понятие, как участковый педиатр, к огромному, при огромному сожалению, вот чисто исторически, особенно в плане осуществляемых и предстоящих реформ здравоохранения, уходит на задний план. Очень мало есть вообще стран мира, где вообще кто-нибудь может себе представить, что у вас не просто есть доктор, а этот доктор имеет образование, полученное именно по лечению и профилактике детских болезней. Ибо, в принципе, педиатрические факультеты в мединститутах были буквально в одной-двух странах мира. Очень мало было стран, где такое было на самом деле. И фактически сейчас, в свете планируемой реформы, в свете семейной медицины, появления семейных врачей, участковых педиатров, наверное, не будет. Поэтому, скорее всего, когда мы говорим сейчас об участковом педиатре, мы, наверное, говорим о педиатре вообще. Каким бы вы хотели видеть, да, что бы вы хотели получить от доктора, который, с вашей точки зрения, хороший, и от доктора, который будет врачом именно вашего ребенка. Что надо для этого? И очень часто эти мысли приходят в голову, и мы это обсуждаем даже на приемах. Где найти того доктора, которого мы хотим? Да, к вам приходил Дмитрий Гордон, он богатый папа, у него трое сыновей и дочь. Да, да, да, да, он приходил ко мне со всеми детьми, мам не взял, только детей. Вот, вот с ним мы как раз эту тему и обсуждали, да. Дмитрий Гордон, главный редактор еженедельника «Бульвар Гордона», журналист и телеведущий. Дмитрий – счастливый отец. Его четверо детей – Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев – практически не болели. Поэтому, повстречавшись однажды, Дмитрий Ильич и Евгений Олегович заговорили не о конкретных болезнях, а о том, каким должен быть идеальный детский доктор. Тем более, что произошло это накануне Дня медицинского работника. Хороший участковый педиатр, вот он разный. Вот для него, например, допустим, да, вот для маленького, допустим, мальчика или даже среднего мальчика, хороший врач — это тот, который не страшный. Ну, или пришел злой дядька там с усами, да, и лезет в рот, да. Опять-таки, в рот же можно залезть за 3 секунды, а можно залезть туда так с ложкой, вот, что сделать больно. Или у него руки холодные, он живот мацает, тоже страшно. Поэтому хороший врач — это тот, который быстро от тебя отцепился. Напугали ребенка. То есть, вот, представление, а что такое хороший врач, допустим, для папы, да? Вы знаете, я застал время, вот я когда был маленьким, у меня часто болело горло, тонзиллит был хронический в детстве. Я застал время, когда в Киеве еще были такие старенькие врачи, которые ходили с дореволюционными саквояжами. У них была только трубочка, они слушали, очень точно говорили диагнозы. И очень точно говорили, что нужно принимать, и главное, помогали. А сейчас таких врачей, по-моему, уже нет. Вы знаете, есть определенные плюсы в том, что сейчас нет саквояжиков. Я объясню, почему. Потому что кожа закончилась? Нет. Все намного более драматично. Вот раньше каждый врач, который ходил, у него в вот этом чемоданчике лежала противодифтерийная сыворотка и набор для трахеостомии, ну, чтобы спасать людей. А сейчас, как бы, у нас, наоборот, модно поговорить о том, какое это зло прививки, понимаете, о том, какое зло дифтерия, уже ж перестали разговаривать, теперь есть о чем поговорить. Хочется вернуться в те времена, чтобы у каждого врача была противодифтерийная сыворотка. А потом вопрос, на самом деле, упирается в то, что вот те врачи, они были, наверное, элита нации. Это были самые уважаемые люди. И когда такой врач шел по улице с чемоданчиком, все, да, то все вставали, здоровались, желали ему всего. Это было... Они дома принимали у себя, да, у них, конечно, был кабинет, кожаное кресло, библиотека большая. Да, их, да, да. И заметьте, они могли себе позволить. Они могли себе позволить, принимая дома, покупать вот эту самую библиотеку. Они, знаете, эти книги даже читали? Да. Но я недавно натолкнулся на книжном рынке на современный, на русском языке, фармакологический справочник. И вот он стоил 90% месячной зарплаты участкового педиатра. Я хочу спросить. Почему так дорого стоят справочники? Нет. Вот это, кстати, у нас первый вопрос возникнет именно такой. Потому что то, что участковому педиатру больше вроде как не надо, это почему-то вот государство считает, что так должно быть. Да? И самое интересное, что когда кто-то оказывает гуманитарную помощь, ну вот, да, почему-то в первую очередь оказывают ее больницам. Хотя 95% людей приходят к участковым педиатрам. Да? Ну почему вы для начала там не скупить эти справочники, да, и не подарить каждому врачу по справочнику? Ну просто поскольку государство о них не очень-то заботится, да, то... А вот что для вас хороший врач, вот, который пришел к вам домой? Для меня хороший врач, прежде всего, это психолог. Вы знаете, что интересно? Особенно детский врач. Психолог. Я с этим абсолютно согласен. Потому что надо найти к ребенку подход. И ребенок даже должен дать себя посмотреть для начала разговора, правда? Врач должен быть профессионалом, раз, правда? Врач должен любить свою работу, любить. Без любви ничего не будет, два. Врач должен быть психологом, три. Врач должен быть... Я не говорю богатым, я говорю высокооплачиваемым специалистом, 4. Чтобы у него было в глазах достоинство, чтобы он не просил милостыню у пациентов, чтобы он не просил подаяния, а чтобы он приходил и дарил свое искусство за достойные деньги и знал, что он востребованный человек. Как мало на самом деле. И да, есть системы, и есть во всем мире цивилизованном, все это продумано. А мы хотим изобретать велосипед, вернее даже не хотим. Мы просто не понимаем, что пройдет еще немного лет. В мединституты принимаем по блату лишь бы кого. Выпускники мединститутов потом не работают по специальности, а если работают, работают плохо. Замкнутый круг. Чему мы такие дурни бы бидни, чему бидни бы дурни. Пройдет еще несколько лет, и вот этих детей некому будет лечить. Вы уверены, что сейчас есть кому? Ну, вы еще есть, я знаю еще целый ряд специалистов. Но их катастрофически не хватает. То есть вы, вот, живя в столице нашей родины, знаете, к кому. Но сплошь и рядом вот те условия, которые вы перечислили, да, они нереализуемы в принципе. То есть никто не делает ничего для того, чтобы тот человек, который находится рядом с вашим ребенком, рядом с тем самым ценным, казалось бы, что есть у вас в жизни, да, с вашими детьми, находятся люди, которые не могут себе позволить быть вот всеми вот этими характеристиками, они не могут обладать по определению. А можно вопрос, сколько получает сегодня участковый педиатр в Горловке или, я не знаю, или в Тячеве? 1100 гривен, в лучшем случае. Это если у него стажа лет 5. Ну, за что его так? А мы не о нем. Вот в том-то же дело, что мы не о нем. О том, что мы не можем из него вот этого получить. Он вот может... Конечно, не можем за копейки. Он же живой человек, да, он же кушать, правильно, хочет одеваться. Поэтому он же мы все люди, которые стоят рядом с участковым педиатром, должны найти с ним общий язык и помочь ему. И тогда, когда мы понимаем друг друга, когда мы... Поэтому я и спрашиваю, что для вас, вот для вас, хороший врач? Вы перечислили. Раз, два, три, четыре, пять. Так? Для него хороший врач, другой. Что для вас хороший врач, девочка? Хороший врач, это кто? Он какой? Он красивый, умный, там, добрый. Вот какой главное? Опытный. Он с усами. Ну, смотрите, то есть опытный, то есть получается, если... А опытный, сколько надо лет поработать врачом, чтобы стать опытным? Не знаю, много, наверное. Много. То есть, если девушка пришла после мединститута к тебе домой, то есть она тебя уже не устраивает. Надо, чтобы она над кем-то поэкспериментировала сначала. Да. Пусть идет к папе, наберется опыт, а потом придет к тебе. То есть, нет, ну, например, мы же сейчас же вот решили, наши правители, что нам уже ж педиатры не нужны. То есть мы теперь будем брать хирургов, переучивать их я за 6 месяцев. Они скоро решат, что и мы им не нужны. Мы им давно уже не нужны. Наши налоги, да, а мы нет. Нет, я просто представил себе ситуацию, когда вот они говорят, что мы за 6 месяцев переучим сейчас всех. Вот, и у нас хирурги станут семейными врачами. Просто мне очень важно, чтобы вот когда у них, вот тех, кто это решил, заболеют внуки, чтобы они сходили вот к этим хирургам, которые переучились в педиатров. Наверное, наша беседа с Дмитрием породила больше вопросов, чем ответов, правда? Давайте тогда поставим перед собой самую главную цель. Государство вольно-невольно загнало наших педиатров, в общем-то, в достаточно глухой угол. Деваться им особенно некуда. Выйти из этого угла они могут только с нашей помощью. То есть мы для того, чтобы нашим детям было хорошо, мы должны начать разговаривать на одном языке. Мы должны знать, чего мы хотим, как этого добиться, чтобы в результате было хорошо нашим детям. Я хочу, чтобы вы поняли. Три самых главных правил выживания в рамках этой педиатрии. Первое – это дружба. С педиатром надо дружить. Иначе не получится. Не надо выяснять отношения. Не согласны, не надо строить из себя самых умных. Ищите альтернативу. Читайте, разбирайтесь. Но помните всегда, что со здоровьем ребенка перед Богом и совестью несут ответственность только мама и папа. Не бабушка, не соседка, не старший брат. Мама и папа отвечают за этого ребенка. Ничего не знать, ничем не интересоваться и искать козла отпущения под названием детский врач – это принципиальная ошибка. Отсюда, опять-таки, третье золотое правило. В основе принимаемых решений должны лежать советы педиатра и здравый смысл мамы и папы. А для того, чтобы этот смысл... А для того, чтобы этот здравый смысл к вам пришел, надо ведь его стимулировать. Надо книжечки читать, надо интересоваться, надо искать ответы на вопросы. Надо вообще думать о том, что не все так просто и однозначно. Что выращивание детей в 21 веке отличается от пещер и от века 18 тоже. Давайте думать, давайте разбираться. Доктор, скажите, пожалуйста, как относиться к педиатрам, либо как бороться с ними, вот, которые отправляют на анализы только лишь в определенную клинику и принимают анализы только лишь из определенной лаборатории, а другие анализы их просто не устраивают? Главное, о чем бы я вас прежде всего просил, чтобы вы не боролись с педиатрами. Это неправильно, бороться с педиатрами. Бороться надо с системой, которая вот загнала вот в эти условия педиатра. Вы прекрасно понимаете, что врач, он человек. Ему надо выжить. Понимаете, вот государство решило, что 100-110 долларов в месяц человеку, живущему в 21 веке в центре Европы, достаточно для того, чтобы выжить. Вот государство решило так. Но вы прекрасно понимаете, что выжить на эти деньги невозможно. Выжить можно только... Имея благодарности от вас, раз. Имея проценты от лаборатории и имея проценты от аптеки. Понятно? Да. Поэтому вам надо прийти к доктору и объяснить. Доктор, я все прекрасно понимаю. И наша благодарность будет безгранична в пределах разумного. Только давайте мы не будем есть лекарства и делать анализы, которые нужны исключительно в коммерческих целях. Все. Другого решения вопроса, к сожалению, пока не существует. Спасибо. Доктор, нам 4 года, но мы страшно боимся педиатра. Мы с ней договоримся, что мы придем к врачу, будет все в порядке, но приходим в кабинет и все равно плачем. Что делать с ребенком? Ну, на самом деле это надо перетерпеть и перерасти. Не все зависит от вас. Есть, в конце концов, от характера ребенка. Много зависит. И даже не обязательно это говорить, что врач, вот данный врач плохой. Вовсе нет. Ну, просто вот так у вас не сложилось. В конце концов, есть дети, которые инстинктивно боятся всех чужих. Другой вопрос в том, что на самом деле, вот чем отличается именно педиатр от терапевта? Что педиатр может выслушать и услышать все, что надо, у кричащего ребенка, чего в принципе никогда не сможет терапевт, не имеющий навыков. Именно педиатр может за секунду у орущего ребенка посмотреть горло и обнаружить, есть там ангина или нет. Это на терапевт это тоже в принципе не способен. Поэтому берегите педиатров, берегите вот именно профессионалов, которые имеют отношение именно к детским болезням, понятно? Поэтому если кто-то там наверху думает, что можно кого-нибудь за 6 месяцев научить выслушивать орущих детей, то он там наверху ничего не знает и не понимает. И консультанты его тоже ничего не знают и в этом не понимают. Вот и все. Скажите, пожалуйста, а должен ли врач, когда приходит домой, разуваться? Потому что, как правило, все мамы моют полы перед, именно перед приходом, и как-то не очень приятно. Кстати, у меня почему-то вот вообще в моей почте такое огромное количество вопросов на эту тему. Вот почему, если мы приглашаем доктора за деньги, он разувается, а если вот приходит просто врач, не разувается, да? А вот давайте вот посмотрим на этот вопрос под совершенно нестандартным углом зрения. Я тут, бегая в подготовках передачи, с одной из девушек снял сапог. Принесите мне, пожалуйста, он сапог у вас, Луиза Васильевна, видите? Давайте его сюда. Да. Товарищи, вот это женский сапог, да? Вот примерно такой сапог, который шикарно подходит участковому педиатру. В том плане, что он на низком каблуке, как вы понимаете, на высоком каблуке не побегаешь. Ну, это непростой сапог, он прорезиненный, он стоит $500, поэтому в таком сапоге участковый педиатр никогда ходить не будет. Это я вам точно гарантирую. Ну вот, тем не менее, для того, чтобы пробегать по домам хотя бы один сезон, ну, все-таки $200, то есть зарплату за полтора месяца на сапог надо потратить. Это раз. А второе, представьте себе, любая женщина же знает, что будет вот с этой змейкой, если ее 20 раз в день открывать и закрывать. Может быть, когда вы об этом подумаете, то вы пойдете в аптеку и купите за копейку бахилы, который доктор сможет одеть на этот сапог. Да? И когда вы задаете себе вопрос о том, почему, то вы сразу же найдете ответ. Да? Да. А доктор, скажите, пожалуйста, что можно преподнести врачу в качестве благодарности за излеченное и не, или не, не заболевшее дитя? Вы знаете, хочется как-то материализовать свою благодарность. Я понимаю вас прекрасно. На самом деле я хочу, чтобы у вас не было по этому поводу никаких комплексов. Понимаете, вот если у врача есть комплексы «я не возьму», понятно, да, то он просто умрет с голоду. Ну вот он в таких условиях находится. И если он заканчивает институт с мыслью, что он будет честно выполнять свой долг и ни от кого ничего не возьмет, то очень быстро у него эти мысли заканчиваются. Потому что если не брать от вас, он умрет с голоду. Понятно? Поэтому вот чего ему меньше всего надо, так это цветы и коньяки. И конфеты, понимаете? Ему надо либо, чтобы он сам мог купить, то есть денежку, да, либо то, что можно реально в жизнь. То есть колбаса ему нужнее, чем конфеты. Поверьте, консервы нужнее. И поверьте мне, что если вы лично вырастили вот эту курочку, то он будет вам очень благодарен. И если ваш муж на пасеке собрал вот этот мед, то он будет лично и очень вам признателен. Понятно? Поэтому подумайте, как преподнести полезное. А еще учтите, что в любой поликлинике не хватает лампочек, бумаги, стиральных порошков, марли. И все это тоже врачу не помешает. В конце концов, там, в кабинете у врача, должно быть хорошее мыло. Вы думаете, врач за свои деньги купит хорошее мыло? Подарите ему, он будет вам очень признателен. Евгений Олегович, у меня к вам такой вопрос. Мы часто звоним своему участковому педиатру по телефону и задаем ей какие-либо вопросы, да, касательно ребенка. И она нам часто консультации дает по телефону. Правильно ли это? Я считаю, что абсолютно правильно. Вот когда речь идет о вашем враче, вашем, который, во-первых, дал вам мобильный телефон, который знает вас и вашего ребенка, который знает педагогические принципы в вашей семье, то большинство ситуаций, когда вы обращаетесь к доктору по телефону или по электронной почте, они ведь требуют всего-навсего совета. Не принятия диагностического или медицинского решения, а совета. И сплошь и рядом этот совет, конечно же, можно дать по телефону. Спасибо. Да, да. Так, эй! Да. Евгений Олегович, продолжение вашего разговора с Гордоном. Вот у нас такой вопрос. Кто нас будет лечить через 5 лет? Где эти интерны? Какую школу они, какую практику сейчас проходят? И если вообще еще сохранилась школа педиатрии в нашей стране? Знаете, теоретически она сохранилась. Теоретически. Хотя бы потому, что во всех областных центрах есть мединституты, продолжают выпускать врачей-педиатров, но количество врачей-педиатров уменьшается. Я не знаю, к сожалению, ответа на этот вопрос. Не знаю. И боюсь, что без решений на уровне Совета национальной безопасности решить этот вопрос сейчас невозможно. Более того, мы сейчас сплошь и рядом, даже задавая себе вопрос о том, как, по каким признакам нам вообще отличить хорошего врача от нехорошего врача, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что, пытаясь отличить одного от другого, мы в конце концов лишены выбора. Нам не из кого выбирать. Да? Вот не из кого. Вот я совсем недавно обратил внимание, был репортаж об одном райцентре, где живут 50 тысяч человек или там 30 тысяч человек, где остался один педиатр. И вот по центральному телевидению показывали эту молодую женщину, которая принимает в день там по 100 человек, которой 30 вызовов на дом. И вот когда показывали эту женщину и эту медсестру, знаете, что она делала все это время? Она в процессе, она не отрывала взгляд, она писала. Писала, писала. Вы понимаете, никто не может додуматься до того, что педиатр без компьютера не может быть педиатром, да? А теперь... А ну-ка вспомните, девочки, кто последний раз у вас был в кабинете участкового педиатра. А вы там много компьютеров видели? В 21 веке в кабинете у врача вы компьютеры видели? А о том, как какой-то депутат подарил какому-то отделению аппарат для искусственной вентиляции легких, вся страна видит, да? А о том, как сделали компьютерный класс в школе, вся страна видит. А о том, как кто-то подарил педиатру компьютер, видит ли кто-нибудь? А почему вы об этом не думаете? Почему? Ведь если каждая мама, которая находится на этом участке, выделит всего по $1, то этого педиатра будет прекрасный компьютер. И он вместо того, чтобы сидеть с утра до ночи писать, будет что? Работать. Думайте. Но тем не менее, давайте все-таки вместе попытаемся ответить на вопрос. Такой интересный вопрос. По каким признакам нам все-таки определить хорошего детского врача? Или вообще, может быть, хорошего врача? Да-да-да. Вот я для вас сформулировал примерно 10 признаков хорошего доктора, а вы каждый из этих признаков постепенно попытаетесь проанализировать. Сразу говорю, что то, что у вас в результате получится этих 10 признаков, является абсолютно нереальным. То есть получить врача, который будет соответствовать всем этим признакам в рамках нынешнего социума, практически невозможно. Первое. Врач, уважаемый человек, он ничего от вас не хочет. Вот он от вас, если он бегает за вами и уговаривает сдать деньги в какой-то фонд или сделать прививку, это не врач. Вы во враче нуждаетесь, а не он вас. Второе. Он говорит на языке, который вы понимаете. Это очень важно. И речь даже не идет о том, что он говорит на русском, украинском, казахском. Он говорит без употребления специальной медицинской терминологии. Он не пытается казаться умнее, чем он есть на самом деле. Он уважает сам себя. Третье. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не отзывается плохо о других медицинских работниках. Хотя отзываться плохо о других – это национальный спорт. Это национальный спорт. Любой сантехник начнет с того, что скажет, что до него сантехник поставил плохую прокладку. Правда, да? Любой автомеханик, который залезет в двигатель, скажет, что клапана отрегулировал человек с кривыми руками до него. Естественно, любой врач, который начнет вас лечить после кого-то, то есть я, с одной стороны, сам прекрасно понимаю, что лечить лучше, чем перелечивать, тем не менее, говорить плохо о других врачах, это признак для врача дурного тона. Следующее. Врач использует лекарства и методы лечения с доказанной эффективностью. Вот, понимаете, 90% тех лекарств, рекламу которых вы видите по телевидению и так далее, относятся к средствам с недоказанной эффективностью. Но для того, чтобы знать, что такое методы лечения с доказанной эффективностью и лекарства с доказанной эффективностью, тут вам придется книжечки читать и разбираться самим. Тем не менее, опять-таки, признак 5. Врач не продает лекарства и не рекомендует покупать лекарства или делать анализы в строго определенном месте. Врач никогда не может гарантировать вам выздоровление. Врач объясняет и обосновывает назначение, если у вас есть вопросы, зачем необходимо именно это лекарство или зачем надо сдавать анализы именно вот такие. Далее, врач не лечит анализы и обследования. То есть, если нет проблем, а бумажка из лаборатории кому-то не нравится, то вот эту бумажку мы лечить не будем ни при каких обстоятельствах. Далее, врач не обижается, если вы перепроверяете его назначение. И последнее, врач проявляет деликатность в финансовых вопросах. Это надо понимать, потому что все больше и больше мы приходим к тому, что услуги платные, но услуги платные должны осуществляться по четким правилам игры. Вы должны знать, что вы получите за эти деньги. И нарушать исходные договоренности врач, конечно же, не может. Вот такие дела. Определяйте, найдете того, кто соответствует этим 10 признакам. Ох, ребята, как вам повезло. Я вам завидую. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барні». Последнее и очень важное. Почему у нас так мало хороших врачей? Потому что, я вам объясняю, потому что они не нужны никому. А вот сейчас я вам это объясню. Почему врач не нужен никому? И мы проиллюстрируем кому. Врач не нужен больным хороший. Я вам объясню почему. Потому что большинство вас хотят от доктора золотой таблетки. Они не хотят разговоров о том, что надо гулять, о том, что надо менять образ жизни. Хороший врач не нужен начальству, потому что он вечно что-то от него требует. Хороший врач не нужен коллегам, потому что намного легче унизить хорошего, чем возвыситься до него. Это наша национальная традиция. Хороший врач не нужен дома, потому что кому нужен дома врач, который пришел домой и потерял сознание, уснул, а если не уснул, то сидит и читает книжки. Хороший врач не нужен медицинскому бизнесу, потому что он не направляет больных на анализы, не направляет никого в аптеки. Хороший врач, в конце концов, ребята, не нужен самому себе, потому что он не может нормально жить, ему хочется изменить специальность. Давайте мы вместе изменим самое главное, наше отношение к тому, что такое хороший врач. Я желаю вам всем побольше хороших врачей или хотя бы одного. Удачи вам, всего доброго, мы встретимся через неделю. Ну, закисание глаз исполняет врач высшей категории, комбинат медицинских наук, доктор Комаров. Ура! А где его иная мать? Мать, сделай с ним что-нибудь. Прошу вас, сир. Консультант. Давай. Машите руками. Машите, машите. Опа. Переворачиваешь, понял? И подмышку. То есть вот это очень удобная поза. В такой позе как бы очень удобно ходить, обнимать жену, там, мешать суп. Понятно, да? Вот, да? Все, замолчали. Выводы вы сделали? Ну, тогда мы встретимся через неделю.